Как уяснить, что о маме лучше не упоминать? Я бегу быстрее, Ангарат. Хотя она без труда переставляет длинные ноги, ей по-прежнему не удается восстановить нормальное дыхание. Тем не менее, я неумолимо тяну ее за собой. Мы должны убраться отсюда. Только когда мы оказываемся возле дома Стива, я перехожу на шаг. Мы останавливаемся. «Что случилось?» — пытается выяснить Ангарат. «Снова стараюсь описать упавшего человека и то, во что он превратил Теда. Оказывается, я отлично помню все, чему учила меня Сильвия. Внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, подмечать детали и так далее. Стоит мне вновь представить случившееся, и я переживаю события опять, будто они происходят прямо сейчас». Голова разрывается от вопросов. «Что стряслось с этими людьми? Почему они изменились? Обратимы ли эти изменения?» Тускло-серые лица вновь и вновь встают перед глазами, заполняют все мои мысли. На их фоне мир начинает казаться кричаще ярким. История звучит как пересказ дурного сна, но Ангарат не перебивает меня. Она сосредоточенно слушает. Я чувствую, что она мне верит. «Нужно позвать на помощь», — взволнованно шепчет Ангарат. Вид у нее испуганный и вместе с тем решительный. «Нужно позвонить в полицию». Киваю и тянусь в карман за ключом, но руки трясутся. Они такие холодные и безжизненные, точно оторваны от тела. «Правило номер 4 — побеждай страхи», — отчеканивает голос Сильвии где-то в моей голове. Глубокий вдох. Необходимо сохранять спокойствие. Металлический ключ холодит пальцы, когда я вставляю его в замочную скважину. Мы проносимся через дом и выбегаем во двор, где Джули и Стив все так же весело копают землю. «Произошло кое-что чрезвычайное», — объявляет Ангарат. «Мы должны позвонить в полицию». Они поднимают на нас изумленные лица. «Давайте еще раз, заново», — просит Джули. Они со Стивом расслабленно сидят на диване, тогда как мы с Ангарат нервно мерим гостиную шагами. «Мы вам уже все рассказали. Зачем повторяться?» — сердито отзывается Ангарат. «Нужно звонить в полицию». Джули и Стив обмениваются взглядами. «Вы оба это видели?» — уточняет Стив. «Мы с Ангарат тоже коротко переглядываемся». «Я была там, но видел это я». «То есть ты ничего из записанного не видела, Ангарат?» Стив прищуривается. В его глазах мелькает сомнение. «Ну, строго говоря, нет. Но только потому, что Билли увел меня оттуда ради моей безопасности. У меня начался небольшой приступ астмы. Но тот человек, Тед, совершенно точно там был?» «Приступ астмы?» Голос Джули резко повышается. «Ерунда. Ничего серьезного». Ангарат пожимает плечами. «Итак, резюмируем. Ты не видела ни человека с серым лицом, ни того, как кто-то превращался». Стив морщится, произнося это слово. Поверженный Ангарат качает головой. «Но я-то видел! Все произошло на самом деле, клянусь!» «Просто в это трудно поверить», — вздыхает Джули. «Какой-то человек ожил после смерти, и он способен делать других людей серыми». «Не совсем так. Это не он делает их серыми, уточняю я. Они как будто заражаются от него чем-то, что сделало его серым». В памяти всплывают воспоминания. Рисунки, которые Сильвия повесила на стену в башне Мартелла. Они такие четкие, будто я перенесся в ту темную комнату и сейчас рассматриваю их. «Что такое, Билли?» — интересуется Ангарат, заметив выражение моего лица. «Кажется, я где-то такое уже видел. На рисунках. Там люди были заштрихованы серым цветом». «Где ты такие рисунки видел?» — осведомляется Стив. Я медлю с ответом. «Нет, все же мне придется признаться. А вдруг это станет важной подсказкой и поможет нам спасти Теда и упавшего человека?» «У Сильвии. Они были у Сильвии». Не комментируя мои слова, Стив и Джули переглядываются. В их глазах я замечаю потрясение и еще что-то неуловимое, то ли страх, то ли тревогу. «Понимаете? Может, мы не первые, кто это видел? Может, вскоре то же самое произойдет с другими людьми?» — нагнетает Ангарат. «Если мы ничего не предпримем». «Вообще-то, солнышко, ты ничего не видела», — мягко перебивает Джули. «Ты обо всем знаешь только со слов Билли». Ангарат открывает рот, чтобы возразить, но потом понимает, что ей нечего сказать. Джули опять бросает взгляд на Стива. Между ними происходит еще один безмолвный диалог. Сердце у меня колотится так, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Гнев и обида от того, что родители нам не верят, сжимают меня тисками. Сильвия поверила бы мне в одно мгновение. Ей бы и в голову не пришло, что я лгу. Стив потирает подбородок. Его лицо белеет, на скулах играют желваки. «Ребята, нам с Джули необходимо переговорить наедине». Снова в душе вспыхивают ярость и печаль. Прежде я даже не задумывался о том, что недоверие близких может причинять боль. Оно повисает на плечах тяжелой ношей и сползает вниз по спине, разъедая кожу. Стыд перемешивается с горячим хлестким гневом. От попыток подавить эмоции и не выплеснуть их наружу меня начинает потряхивать. Зато Ангарат не сдерживается и выпаливает. «О чем, интересно, вам нужно переговорить? Вы что, не верите? С какой стати нам плести небылицы?» «Ангарат, смени тон!» — шикает Джули. «Останьтесь здесь, а мы со Стивом отлучимся на кухню». Дождавшись, когда они выйдут, Ангарат встает, подкрадывается к двери и прижимает к ней ухо. «Ничего не слышу», — шепчет она. «Хотя погоди-ка». Приближаюсь к двери и напрягаю слух, но Стив и Джули беседуют тихо-тихо. «Вроде бы я услышала слово «розыгрыш». Упс! Они возвращаются!» Мы отбегаем от двери и садимся на диван. «Итак», — начинает Стив, — «мы с Джули предлагаем всем вместе пойти к гаражам и поискать этих людей. Я возьму с собой телефон, и если мы их встретим, то сразу позвоним в полицию». «Отлично!» — кивает Ангарат, поднимаясь. «Мы должны найти их как можно скорее. Только давайте не будем подходить к ним слишком близко, иначе с нами может случиться то же, что и с Тедом». «Тед? Откуда вам известно его имя?» — настораживается Стив. «Мы слышали, как жена обращалась к нему, когда они говорили о собаке», — поясняю я. «Помните? Собака гавкала. Так мы их и нашли». «А, ясно», — недоверчиво отзывается Джули. «Мы отправляемся к гаражам». Ангарат шагает впереди. Солнце уже выглянуло из-за туч. На улице спокойно слышен лишь веселый визг ребятишек, играющих в саду у дома, и отдаленный звон колокольчика на фургоне с мороженым. Никакого собачьего лая. Никаких странных криков. Когда мы добираемся до гаражей, у входа в один из них стоит белая машина с открытым капотом. Парень в черной кепке склонился над моторным отсеком и, посвистывая, что-то отвинчивает. Никакого упавшего человека, никакой серой кожи, никаких воплей. Завидев нас, парень кивает. «Извините, пожалуйста», — заговаривает Ангарат, направляясь к нему и не слушая шепота Джули, требующей, чтобы дочь вернулась. «Вы здесь никого не видели? Человека с серым оттенком кожи? Возможно, двоих таких людей?» Он почесывает бороду. «Серая кожа? Грим, что ли?» «Нет. Я пришел сюда 10 минут назад, и за это время вы первые, кто здесь показался. Серый грим. Как по мне, рановато для Хэллоуина», — усмехается он. «Но Ангарат с толку не собьешь». «Если увидите кого-то похожего, звоните в полицию», — говорит она серьезным тоном. «Звоните сразу же». «Они что, поймают меня и утащат?» — хмыкает парень. Ничего не ответив, Ангарат возвращается к нам. «Понимаю, вы нам не верите», — обращается она к Стиву и Джули, глядя им в глаза и держа голову гордо поднятой. «Но мы с Билли знаем, что здесь произошло. Я по-прежнему считаю, что мы обязаны позвонить в полицию. Давайте постучимся в дом Теда. Его жена подтвердит, что он пропал. Вон там они живут. Да, Билли?» «Пускай Джули и Стив считают меня лжецом, но то, что Ангарат ни на секунду не сомневается в моей правоте, придает мне сил». «Ага. Там!» Ловлю на себе мимолетный взгляд Стива. «Нет, ребята, мы больше никому не пристанем с расспросами», — твердо произносит Джули. «Пора остановиться. Ангарат, согласись, ты частенько увлекаешься, когда придумываешь разные сказочки и сама начинаешь в них верить. Пойдемте-ка лучше домой». «Пойдемте», — — поддакивает Ангарат. — Здесь небезопасно. — Так вот, что все это значит на самом деле, — цокает языком Джули. — Я-то думала, вы поладили. А вы, оказывается, сочинили какую-то нелепую историю, лишь бы не проводить время друг с другом. — Глупости какие! — пылко восклицает Ангарат. — Расскажи им, Билли! Сильвия всегда говорила, что готовит меня к чему-то плохому, и что это плохое непременно случится. Может быть... Еще не закончив фразу, я уже сожалею, что вообще открыл рот. Лицо Стива каменеет. «Хватит!» — цедит он сквозь зубы. Таким жестким тоном он еще никогда со мной не разговаривал. Голос, тихий и громкий, одновременно словно бьет под дых. Джули смущенно опускает глаза. Даже Ангарат, кажется, мне сочувствует. Не успеваю я сказать что-то еще, как Джули и Стив разлучают нас.